Когда будем на дне, будет уже поздно, — не преминул сострить шутник Вацлав, у которого и кличка была Шутник. Ему было страшно, как и другим, но такую уж он имел натуру, не мог пропустить повода пошутить. — Сменить командира! — закричал задира Майк, который, ясное дело, имел кличку задира и который при малейшей трудности все валил на старших. — Не согласен! — закричал спорщик Сэм, который не расслышал, что предложил задира, но считал своим долгом поспорить, потому что с первого раза ни на что не соглашался. Все это они выкрикнули почти одновременно, за каких-то пару секунд. Тут лодка опустилась на дно воды, и Томас, командир, умевший учитывать свои ошибки, закричал: «Быстро подняли весла!» И раз! Все послушались, даже спорщик Сэм. Разом подняли весла, разом опустили их. И тут всем показалось, что им кто-то выламывает и выворачивает руки. Весла погрузились в воду по самой рукояти, почти вертикально, а потом их рвануло с невероятной силой. И отважные парни в момент остались без единого весла. Их вырвало вместе с толстыми резиновыми ушками, в которых они были закреплены. — Спокойно! — закричал Томас. — А кто волнуется? — спросил шутник Вацлав, бледный, стучавший зубами от страха и холода. — Перед смертью волноваться незачем. — Никакой смерти! — приказал Томас, командир. — Вот именно! — завопил спорщик Сэм. И это был первый случай в его жизни, когда он сразу же согласился. — Будем держаться! — ободрил командир свою команду. — Чем? — спросили в один голос кислый Юл и ворчун Дэвид. — Силой мужества! — ехидно предложил задира Майк. Командир посмотрел в сторону берега и сказал: — Вы соображаете, волны ведь накатывают на берег, так? Поэтому и называют прибой. Значит, нас прибьет. А потом они откатывают, — кисло заметил кислый Юл. — И это называется убой. Значит, нас убьет. — Нет такого слова «убой», — закричал спорщик Сэм. — Еще как есть, — заметил ворчун Дэвид. — Хорошо, что с нами нет девчонок, — пытался из последних сил острить шутник Вацлав. — Они бы сейчас так орали, так ревели, так визжали. Ужас! И тут накатила такая волна, что лодку подняло, как показалось скаутам, к самому небу, а потом она рухнула вниз, к счастью, не перевернувшись. Сверкнула молния, а потом прогремел гром, будто над океаном обвалилась огромная крыша из камней и балок. И тут мужественные парни не выдержали. Они заорали, заревели, завизжали. Ужас! Командир Томас пытался призвать всех к порядку, но кто-то ему мешал. Кричал в самое ухо диким голосом. Не сразу Томас сообразил, что кричит он сам. Лодку швыряло и болтало долго. Они вцепились в канаты, которыми лодка была обвязана. Для перетаскивания по суше лодку несколько раз переворачивало, но они держались, и надо отдать им должное, никто не утонул. Но духом все же упали, поэтому не стеснялись продолжать вопить и визжать. Наконец Томас, командир, очнулся от шока и приказал всем замолчать. Его услышали. Как раз наступило небольшое затишье. Ребятам даже показалось, что оно наступило именно от слов Томаса. — Вы что, не понимаете? — спросил Томас. — Кричать нельзя. Криком вы расходуете последние силы. — Думаешь, они нам понадобятся? — спросил шутник Вацлав. — Видите, он смеется. — Значит, не все так плохо, — сказал всем Томас. — Почему перед смертью не посмеяться? — парировал Вацлав. Томас проигнорировал его глупый выпад. Он точно знал от отца, от учителей, из книг и фильмов, от старших товарищей, из газеты, телевизора. Он знал с детства и навсегда, кто борется, имеет шанс, кто сдается, не имеет шанса. — Парни, — сказал он мужественным голосом, — так не пойдет. Нельзя раскисать. — А при чем тут я? — обиделся кислый Юл. — Я не про тебя. Ты как раз молодец, — подбодрил его Томас. — Надо действовать, да? — И что ты предлагаешь? — поинтересовался ворчун Дэвид. — Надо грести. Руками и ногами. Отлично. А куда? — не унимался ворчун Дэвид. — На запад, конечно, — уверенно ответил Томас. — А где запад? — не отставал ворчун Дэвид. — Там, — вдруг сказал задира Майк и вытянул руку, показывая Глаза его были полны ужаса.